Но это его Кузьмой и Демьяном при первом или при втором крещении назвали. Вылупился и не понимает. Но когда я ему повторил, он подумал и ответил. Так, батюшка, это как он за меня крестился, тогда его стали Кузька-Демяк дразнить. Ну а после первого-то крещения вы как его дразнили? Не знаю, батюшка, забыл. Но он-то чай это знает? Нет, батюшка, и он позабыл. Быть, говорю, этого не может. Нет, батюшка, верно, позабыл. А вот я велю разыскать и расспрошу. Разыщи, батюшка, разыщи. И он скажет, что позабыл. Да только уже я его, брат, как разыщу, так сам Зайсану отдам. Ничего, батюшка. Ему теперь, батюшка, никто ничего, он пропащий. Через что же это он пропащий-то? Через то, что окрестился, что ли? Да, батюшка. Его шаман гонит, у него лама Олежки забрал. Ему свой никто не верит. Отчего не верит? Нельзя, батюшка, крещеному верить. Никто не верит. Что ты, дикий глупец, врешь? Отчего нельзя крещеному верить? Разве крещенные вас, идолопоклонников, хуже? Отчего, батюшка, хуже? Один человек. Вот видишь, и сам согласен, что не хуже. Не знаю, батюшка, ты говоришь, что не хуже, и я говорю. А верить нельзя. Почему же ему нельзя верить? Потому что, батюшка, что ему поп грех прощает. Ну, так что же тут худого? Неужто же лучше без прощения оставаться? Как можно, батюшка, без прощения оставаться? Это нельзя, батюшка. Надо прощения просить. Ну так я же тебя не понимаю, о чем ты толкуешь? Так, батюшка, говорю, крещеный сворует, попу скажет, а поп его, батюшка, простит. Он и неверный, батюшка, через это у людей станет. Ишь ты, какой вздор несешь. А по-твоему, это небось не годится? Этак, батюшка, не годится у нас, не годится. А по-вашему, как бы надо? Так, батюшка, у кого украл, тому назад принеси и простить проси. Человек простит, и Бог простит. Да ведь и поп человек. Отчего же он не может простить? Отчего же батюшка не может простить? И поп может. Кто у попа украл, того батюшка и поп может простить. А если у другого украл, так он не может простить? Как же, батюшка? Нельзя, батюшка. Неправда, батюшка, будет. Неверный человек, батюшка, везде пойдет. Ах ты, думаю, чучело этакое неумытое. Какие себе построения настроил. И спрашиваю далее. А ты про Господа Иисуса Христа-то что-нибудь слыхал? Как же, батюшка, слыхал. Что же ты про него слыхал? По воде, батюшка, ходил. Ну, хорошо, ходил. А еще что? Свинью, батюшка, в море топил. А более сего? Ничего, батюшка, хорош, жалостлив батюшка был. Ну как же жалостлив? Что он делал? Слепому на глаза батюшка плевал, слепой видел. Хлебца и рыбка народца кормил. Однако ты, брат, много знаешь. Как же, батюшка, много знаю. Кто же тебе все это рассказал? А люди, батюшка, говорят. Ваши люди? Люди-то? Как же, батюшка, наши, наши. А они от кого слышали? Не знаю, батюшка. Но не знаешь ли ты, зачем Христос сюда, на землю, приходил? Думал он, думал, и ничего не ответил. Не знаешь, говорю? Не знаю. Я ему все православие объяснил, а он не то слушает, не то нет. А сам все на собак погикивает, да растелем машет. Ну, понял ли, спрашиваю, что я тебе говорил? Как ж, батюшка, понял. Свинью в море топил, слепому на глаза плевал, слепой видел. Хлебца, рыбка, народца дал. Засели ему в лоб эти свиньи в море, слепой да рыбка, а дальше никак и не поднимется. И припомнились мне Киряковы слова о их жалком уме и о том, что они сами не замечают, как края ризы касаются. Что же, и этот, пожалуй, крайка коснулся, но Шимина только коснулся, чуть-чуть дотронулся. Но как бы ему более дать за нее ухватиться? И вот я и попробовал с ним как можно проще побеседовать о благе Христова примера и о цели его страдания. Но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелем помахивает. Трудно мне было себя обольщать. Вижу, что он ничего не понимает. Ничего, спрашиваю, не понял. Ничего, батюшка, все правду врешь. Жаль его. Он хорош, Христосик. Хорош, хорош, батюшка. Не надо его обижать.